Глава 30. Денис с другими казаками курил под навесом возле скупки. Как прапорщик приехал, так пошел к нему, не надевая респиратора. Поздоровались, и Аким сразу почувствовал, как от товарища разило водкой. Они пошли к лодкам. «Ты хоть респиратор-то надень?» «Ага», — откликается Калмыков, делает последнюю затяжку и надевает респиратор. «А что с мотором-то?» И тут Денис беспечно машет рукой, мол, да ничего, ерунда. Казалось бы, звал с мотором помочь, а тут вдруг ничего. И вот какое дело. Аким почему-то не удивляется этому. Денис всю жизнь, так же, как и Аким, ходил на лодке по болоту, чего он там в моторе лодочном сам знать не мог. Они дошли до неказистой и низкой лодчонки Калмыкова. Тут света от фонарей было мало. Забрались в лодку, и Денис сразу снял с мотора кожух и с первого рывка стартера завел мотор. И только после этого обернулся к прапорщику, наклонился к нему и, обдавая Акима водочным духом, заговорил. «Я сейчас в чайной был». «Да, это я вижу», — заметил прапорщик. «С Васей сидел», — сообщает Денис. Неужто Ряшкин согласился в рейд радистом пойти? А Калмыков продолжает. «Он сам меня в чайную звал, угощал. А он, знаешь, не шибко угощать любит. Но тут сам звал, сам за водку платил». «Ну и дальше-то что?» Аким понимает, что казак не для того его на ночь глядя на пристань звал, чтобы про щедроты Ряшкина рассказывать. «Так вот», — все так же негромко говорит ему Калмыков, — «Вася мне сказал, чтобы я тебе сказал, что ему сказали, чтобы он отказался от рейда, чтобы он не ходил с тобой». «Ничего я не понял», — говорит Саблин, хотя кое-что он все-таки понимает. «Кто ему сказал со мной в рейд не ходить?» На что Калмыков поднимает указательный палец кверху. «Бог, что ли?» — сомневается прапорщик. «Да при чем тут бог?» «Нет!» — казак трясет головой. «А, из полка кто-то». И вот тут Денис уже не возражает, но вслух ничего не говорит. «Значит, отцы атаманы. Теперь Саблин уже в этом уверен. А кто? Вася не сказал?» Денис снова трясет головой. «Не сказал». «Сказал, что человек ты хороший, но он сам тебе это рассказать забоялся, а самого теперь совесть грызет». Ряшкин забоялся. Аким как-то не считал Василия сильно пугливым. И кто же его напугать мог? Сам полковник или кто из разведки, а может... И тут он вспомнил Исаула из 4-й дивизии. «Ну, этот вообще-то может». «А еще что Вася сказал?» «Да про это он говорить хотел не шибко», — отвечает Денис. «Сказал, что про наш рейд, ну, в который мы собираемся, уже кому надо, все известно». «Кому надо?» — Саблин вдруг раздражается немного. «А кому оно надо-то про наши дела знать?» Хотя он понимает, что ему лучше самому с Василием поговорить. «Денис не все знает». «Так и есть». Калмыков на это ничего не отвечает, достает сигареты из кармана, предлагает товарищу. «Закурим?» Они и закуривают. «Ты это, Аким, к Васе не ходи». Дальше все так же тихо говорит Денис. «О деле этом не спрашивай, а то...» «Ну, понятно, понятно», — отвечает прапорщик. Хотя как раз думал об этом. Пара вопросов к товарищу у него уже сложилась. Но вот возникший вопрос к Калмыкову он уже задать не постеснялся. «Ну а ты что? Ты-то идешь или нет?» «Да как же нет? Я же тебе уже сказал, что иду», — отвечает Денис с оттенком обиды, что ли, в голосе. «Что же мне теперь, в обрат идти?» «Ну, хоть он у меня есть». И надо сказать, что в сложившейся ситуации прапорщик был благодарен своему товарищу, хотя, конечно, вслух благодарить Калмыкова не стал. Просто чуть сдвинул вниз респиратор и глубоко затянулся. Тихо работает мотор. Над болотом поплыл белый носовой фонарь. Кто-то из рыбаков на малых оборотах, в темноте не разобрать кто, пошел от мостушек к протоке. Люди идут в ночь за улиткой. А с болота, вслед за темнотой, прилетает и мошка. Ее, как всегда в это время года, просто тучи. Вот так вот. Был у человека родной дом, тыл, в который что с войны, что с рейда возвращался человек, чтобы отдохнуть, чтобы перевести дух, отдышаться и отоспаться. А сейчас этот человек просил своего сына, чтобы тот оружие приготовил и был начеку. Раз и нету у человека тыла, кругом, ну, если и не враги, то и не друзья, в общем, не пойми кто. А еще отцы-атаманы, люди, которым он привык доверять, люди, знавшие его отца и его самого с самой юности, такие как командир полка Волошин. И вот эти люди что-то там за его спиной, какие-то там игры затевали. Товарищи его запугивали, что ли, и для чего? Чтобы те с ним дел не имели. Ну, может, то и не Волошин, конечно, был. Полковник темнить бы не стал. Он человек не очень простой, иной раз и придирчивый. Такой командир, что легко выскажет все, что думает, даже не до конца разобравшись в вопросе. Волошин запросто, без заигрываний и лишней дипломатии, поставит на место любого и выбирать моменты не станет. Прилюдно отчитает. Вот только скажет всегда все в лицо, а не будет за спиной шептать. Тем не менее, беседовал же кто-то с Ряшкиным, и это был кто-то из полка. Других Вася послал бы к рогатой жабе икру собирать. Может, то был кто из разведки? Аким даже и подумать ни на кого не мог. Большая часть руководства полка были из местных, из станичных. Да и разведка полка занималась все больше делами военными. Разведчики с фронта не вылазили, по крупицам собирая данные о НААК. Точно здесь эти из 4-й дивизии постарались. Это ведь 4-я дивизия занимается охраной тыла и, по сути, контрразведкой. Больше ему ничего в голову не приходило. Все остальное оказалось прапорщику просто нереальным. «Ну, перемонтировали мотор?» — сразу спросила Настя, едва он оказался в прихожей. Она как раз искупала Наталку и готовила ее ко сну. Жена и дочь вышли встретить отца. «Перемонтировали», — ответил Саблин и прикоснулся к волосам дочери. И снова его точно пронзило неприятное чувство. Как теперь Наталью и Настю оставлять дома одних? Юрка? Так его нет целыми днями, ночью приходит, до зари уходит. Олег? Он парень, конечно, серьезный, но еще мал. «Кашу только что грела», — говорит Настасья. «Иди ешь». Она, кажется, не злится. Но Саблин знает, что-то спокойствие показное, супруга себя еще покажет. Не могла она вот просто так взять и оставить без хорошей ругани его новый рейд. А то, что дулось в машине, так это ерунда, то в расчет даже и брать не нужно. Всю дорогу домой она просто силы копила. Аким садится есть. Он устал, но едва вспоминал, как по его дому, по двору кто-то шастал, так прилив злости моментально отгонял усталость. А тут и Олег в столовую пришел, сел за стол рядом. «Уроки-то сделал?» — интересуется отец. «Да какие уроки? Я же 3 дня в школе не был», — напоминает ему сын. И пока отец ужинает, говорит ему. «Бать, может, дверь нам на ночь запирать? А то мамка, Наталка тут». Все-таки хороший у него сын, волнуется за женщин. Приличный будет казак. «Да», — соглашается Саблин. «Юрка придет, я запру. А ты спать иди, в школу опять тебя не добудиться будет». «Сейчас пойду, бать», — говорит Олег. Ему, кажется, не хочется расставаться с отцом. Парень берет кружку и наливает себе тыквенного сбитня. Мать варит им его всегда, он сладкий, все дети его любят. Аким кивает, ну хорошо, посиди еще. «Ну ладно, уйду в рейд, кто двери запирать будет? Насте о том говорить нельзя, она как узнает, так никуда не пустит. На ногах виснуть будет и орать благим матом. Теперь так все повернулось, что он и сам уже начал подумывать о том, чтобы отказаться от затеи. Прийти и сказать Пивоваровым, так, мол, и так, не могу сейчас из дома отлучиться, обстоятельства. Сказать, что кто-то по крыше топтался, пока меня дома не было. Это было некрасиво. Сначала согласился, потом, как плохая баба, передумал. Тем более там еще это, голова Савченко». Саблин доел свой ужин и отправил Олега спать. Сам же вытащил ящик с броней и стал ее осматривать. Хотя что там смотреть, он перед смотром ее проверял всю. Все равно взял левую голень и крутит ее в руках. А тут и Настя пришла, присела рядом за стол и видит таким, что ей хочется поговорить. Он закуривает, а жена ставит перед ним чистую пепельницу, и тогда прапорщик спрашивает. «Ну, чего не ложишься?» «Да просто. Решила вот с мужем посидеть. Поругаться хочешь, усмехается Саблин. А сам думает, сказать жене про след на крыше или нет. И решает, что сказать нужно. Так будет правильно. Вот только когда? Нет, точно не сейчас. Сейчас он устал уже, у него просто нет сил ругаться с нею и отвечать на ее вопросы. А в том, что вопросы будут, в этом он не сомневался. Но жена небрежно машет рукой. А толку-то с тобой ругаться? Все равно по-своему сделаешь. Разве тебе что объяснишь? Ты же упрямый, как баклан. Что тебе не говори, ты все одно свое гнешь. Молча, раз уж решил куда тащиться, так тебя не отговорить. И тут Аким прищурился и смотрит на супругу некоторое время, как будто что-то увидал в жене такое, какого раньше не замечал. «Ну, чего ты разглядываешь-то?» — не понимает Настасья. «Не пойму. Умнеть, что ли, начала?» — произносит Саблин и снова начинает разглядывать голень. И добавляет после. «Может, это от сережек новых?» «Ой, дурень!» — жена смеется. А Аким прикасается рукой к ее щеке. «Иди уже спать, бабуля». «Чего это бабуля? Еще не бабка я», — говорит Настя. И ей, судя по всему, уходить не хочется. «Так у тебя дочь уже на сносях», — напоминает Настасье муж. «Так не разродилась еще», — отвечает жена. Но Акиму нужно, чтобы она ушла, и он говорит. «Иди уже, вижу, что устала. Я приду скоро». Жена, наконец, ушла спать, а Аким остался за столом. Он не просто так сидел, ему уже спать хотелось. Денек-то выдался непростой, событий куча. Но Саблин хотел дождаться старшего сына из госпиталя. Тот уже должен был прийти. Отцу спать пора. Дел на завтра много планировал, а Юрка, как назло, задерживался. Аким даже стал немного волноваться, чего отродясь не было. Сын часто приходил из госпиталя поздно, но сегодня это Саблина тревожило. Он не выдержал и, наконец, написал Юрке на личный коммуникатор. «А ты где есть?» «Иду». В общем, скоро Юрий пришел, и был он хмурый, уставший, что ли, или недовольный чем-то. Отец внимательно смотрел на него, пока тот садился ужинать тем, что мать на плите оставила. А Юрий, заметив этот пристальный взгляд отца перед тем, как начать есть, и спрашивает у него. «А чего ты спать не ложишься?» Но вместо ответа Саблин сам спрашивает у сына. «А кто у нас дома был, пока нас не было?» Аким почему-то думал, что тот сейчас будет удивляться. «Кто был, когда, да из чего ты взял?» Но Юра посмотрел на отца хмуро и спросил в свою очередь. «Тебе мать, что ли, сказала?» И тут Саблину, честно говоря, немного даже полегчало. «Значит, эти гости, что ходили по крыше его дома, они не были непрошенными». У прапорщика от сердца отлегло. «Значит, все-таки Юркины гости. Мать!» И тут таким даже усмехнулся. «Если бы твоя мать узнала, что кто-то по ее дому в ее отсутствие ходит, она бы тебя сейчас с толкушкой для тыквы встречала. Уж даже и не сомневайся. А так, видишь, спать ушла». Аким даже уселся на стуле поудобнее после этой мысли. Расслабился, потянул очередную сигарету. Он, конечно, сразу подумал, что след узкой и небольшой ноги, скорее всего, принадлежит женщине, и вот теперь хотел в этом убедиться. «Так кто это у нас тут гостил?» «Да заходили ко мне люди чаю попить», — отвечает сын, и без всякого аппетита начинает есть. На отца и не смотрит, видно, чаепитие вышло не очень. «Заходили чаю попить», — повторяет отец. «И что, напились?» «Напились», — бурчит Юрий. «А кто хоть это был?» «Да так, с работы», — невесело отвечает сын. «С работы, значит. Саблин прекрасно видит, что сын говорить об этом всем не очень-то хочет, но он не собирается заканчивать разговор. Дело-то непростое, тут свадьбой пахнет, расходами. А нам с матерью уже нужно свататься идти. Ты хоть скажи, к кому идти, хоть снаху поглядим». «Да не нужно никуда идти», — вдруг говорит Юрка и бросает ложку. «Как же не нужно? Чего дожидаться-то? Ждать, пока ее мать к нашей матери прибежит и начнет нашу стыдить?» «Да никто никуда не прибежит», — говорит сын, и Саблин в его голосе слышит. «Огорчение, что ли?» «Почему не прибежит?» — уточняет он. «Да она не из нашей станицы», — произносит Юрка. И теперь горечь в голосе сына очевидна. «Не из нашей? Она что, приезжая, что ли?» Тут таким снова чуть напрягся. «Она не из китайцев случаем?» «Да нет», — сын качает головой. «А кто она?» «Да санитарка одна», — объясняет Юрий. «Она при госпитале была, убиралась в операционных». «Была?» — уточняет прапорщик. «И куда делась?» «Не знаю», — говорит ему сын. «Сегодня не было ее на работе. Я спросил у других санитарок про нее, а они сказали, что она в общежитии при госпитале не ночевала». Саблин некоторое время обдумывает услышанное, а потом и спрашивает у Юрия. «А на крышу-то вы зачем лазили?» «На крышу?» — переспрашивает сын. Он смотрит на отца немного удивленно, явно не понимает вопроса. «На какую крышу?»